492. Учитель и ученик неразрывны. Каждый учитель остается и учеником, ибо среди иерархии он будет звеном в цепи вечности. Также по нисходящей линии и каждый ученик будет учителем. Ошибочно думать, что какие-то посвящения возводят на ступень безусловного учительства. Только постоянная дисциплина познания будет живым источником совершенствования. Не будем искать предела в беспредельности. Не будем понимать познавание как нечто законченное. В этом ограничении мы утеряем радость бытия.